Игнатьев указывал им на дверь, иногда корректно, иногда не очень. Его запугивали, ему предъявляли ультиматумы белогвардейские лидеры, военные и гражданские, окопавшиеся в Западной Европе, и получали твердый отказ. А без его подписи никто не имел юридического права взять под свой контроль то, что принадлежало России во Франции. Он потерял друзей. Даже мать, графиня Софья Сергеевна, была настроена против него. Только любящая жена, верный друг Наталья Владимировна, делила с ним все тяготы, морально поддерживая его. Одинокий часовой во враждебном окружении генерал-майор Алексей Алексеевич Игнатьев выстоял до того времени, когда Франция восстановила дипломатические отношения с Новой Россией. Лишь после этого часовой покинул свой пост, передав Отечеству все имущество, все средства и подробный отчет о своей деятельности. Игнатьев бедствовал в Париже, но не истратил на себя ни единой казенной монеты. Не знаю, как оцениваются сохраненные им материальные ценности, но одна цифра врезалась в память. 225 миллионов золотых франков передал граф Игнатьев представителю СССР во Франции Леониду Борисовичу Красину. Совесть Алексея Алексеевича была чиста. Отчизна оценила его верность, его заслуги. Он продолжал служить Отечеству за рубежом, а затем вернулся на родную землю. Произошло это в 1937 году, когда по западным странам ползли страшные слухи, отчасти справедливые, но в значительной мере раздутые вражеской пропагандой. Запугивали русских, мечтавших возвратиться домой. Едва, мол, границу переедешь, как на Лубянке окажешься. А Игнатьев не убоялся, пренебрег разумными предупреждениями. И вопреки мрачным пророчествам, сразу включился в дело, взялся за работу по подготовке наших военных кадров. И получил не пулю в затылок, а повышение в звании, стал генерал-лейтенантом Красной Армии. Я напомнил то, что знали об Игнатьеве мои ровесники, люди помоложе меня. А послевоенному поколению он известен еще и как писатель, автор книги «50 лет в строю». После возвращения Алексея Алексеевича на родину мы с ним встречались дважды. Последний раз незадолго до нападения фашистов. Высокий, статный, с отличной выправкой, несмотря на возраст, Игнатьев имел благородно простое обличие. Мягкий овал лица, усы подковки, малость приплюснутый нос с широкими крыльями, седые, зачесанные назад волосы. Особенно выделялись глаза. На удивление молодые, всегда добрые, чуть-чуть озорные. Я понимал Наталью Владимировну, когда она после стольких-то лет совместной жизни исподволь любовалась мужем, особенно в те минуты, когда он самозабвенно играл на гитаре. Хорошо играл. Мы с ним вспоминали минувшие годы общих знакомых и тех, кто волею судьбы оказался за рубежом, и тех, кто выше своей жизни ставил службу Отечеству, особенно в годы испытаний. Трудными, зачастую трагическими путями шли наши сотоварищи-офицеры, но подавляющее число их и на родине, и за границей с достоинством и честью несли свой крест. Поговорить там было о чем. Ведь мы не только давние знакомые, члены одной не очень-то обширной касты русских генштабистов, но к тому же еще можно считать дальние родственники, правда, настолько дальние, что почти невозможно было определить точки пересечения. Отец моей первой жены Веры, Вероники Матвеевны, был двоюродным братом матери Алексея Алексеевича Игнатьева, графини Софьи Сергеевны. А муж ее, то есть отец Алексея Алексеевича, был в конце века XIX генерал-губернатором и командующим войсками Восточной Сибири. После его возвращения в Центральную Россию в Сибири остались определенные связи, Поэтому мы с Вероникой и оказались в 1916 году в Красноярске, где судьба впервые свела меня с Иосифом Джугашвили. Это в общих чертах, не вдаваясь в подробности. А то ведь и сам запутаюсь в родословных. Добавлю только, что отец Алексея Алексеевича, граф Алексей Павлович, занявшийся на склоне лет политикой, боровшийся за развитие русской промышленности против засилия иностранного капитала, известен еще и тем, что внес в зал государственное знамя при открытии Первой Государственной Думы. Чужеродные пришельцы, стремившиеся превратить Россию в полуколонию, а русский народ в дешевую рабочую силу, ненавидели графа-патриота. В декабре 1906 года в Твери на него было совершено покушение. Во время перерыва в губернском земском собрании эсэр Ильинский наповал сразил графа, выпустив 5 отравленных пуль. И вот город Куйбышев. Алексей Алексеевич остановился в военной гостинице. Я приехал к нему утром, и хоть он был уже на ногах, не отказал себе в удовольствии приветствовать генерала, много лет проведшего в Париже, известной французской фразой: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». На что он, смеясь, ответил словами столь же известными: «Да-да, близится полдень, но ничего еще не сделано для бессмертия». Мы обнялись, и он продолжал уже серьезно: «Насчет вклада в бессмертие у меня действительно не важно. Отсиживаюсь в глубоком тылу, беседую с дипломатами, развлекаю французскую миссию. Училище инспектирую, для меня будто и войны нет. Мог бы принести больше пользы, возраст не помешает». «Не сетуйте, Алексей Алексеевич, куда уж нам с вами батальоны в атаку водить? Споткнемся на первом же бруствере. А работа предстоит такая, что вздохнуть некогда будет. Привезли что-то? И от самого Верховного, и от Шапошникова». Вместе отправились в здание, где размещались некоторые отделы генштаба, эвакуированные сюда и еще не возвратившиеся в Москву. Беседа продолжалась долго. Обсуждали вот что. В высших военных кругах зрела мысль об официальном возвращении в наши вооруженные силы термина «офицер», отмененного после революции, соответствующей атрибутикой. Не ради красного словца, но ради преемственности традиций великой русской армии, ради усиления роли командиров-единоначальников, для повышения авторитета и их ответственности, для укрепления дисциплины. При этом отменялся бы институт комиссаров, вводились заместители по политчасти, а лучшие комиссары, имевшие боевой опыт и способности, зачислялись в комсостав, пополняя наши поредевшие кадры. Аспектов было много. Предстояло, кстати, преодолеть сопротивление политработников, в том числе самого крупного масштаба. Выступал против офицерства Буденный, как выступал он до войны вместе с Ворошиловым против возвращения генеральских званий. Для них все это ассоциировалось с белогвардейской контрой, которую они еще недавно били и громили. Золотопогонники это вызывало ненависть. А теперь, значит, полный откат. Однако Шапошникова и других сторонников возрождения офицерства поддерживал Сталин, поддерживала когорта фронтовых генералов, как успевших послужить в старой армии. Кузнецов-Говоров, так и сравнительно молодых, адмирал Кузнецов, Жуков-Василевский. Выжидательную позицию занимал Конев, помалкивал Ворошилов. В глубине души он, наверное, был против погон, но возражать ему было неловко. Это о нем давно по всей стране пели, ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер. Не выступал же он против такой своей популярности. Я передал Игнатьеву предложение Сталина подготовить обстоятельную записку по введению в армии и на флоте офицерского корпуса. Когда это лучше сделать, каковы будут права и обязанности, какие изменения внести в уставы и наставления, какие звания отменить или ввести, форма, знаки различия, ну и многое другое в том же разрезе. Шапошников же просил Игнатьева тщательно изучить, как нововведение отразится на программах подготовки комсостава в военно-учебных заведениях разных уровней, какие потребуются поправки и дополнения. Так что, Алексей Алексеевич, некогда будет сетовать на излишек свободного времени, пошутил я. Сроки сжатые, одному не управиться, сами подбирайте помощников.